М. Левицкий. Деда. В местечко прибыла партия новобранцев с Кавказа. Это были странные люди. Черные, как цыгане, бородатые, народ все рослый, здоровый, стройный. Страшно было смотреть, как дико сверкали они белками своих черных глаз и лопотали что-то промеж себя странным непонятным языком. Все они были оборваны в тряпье и лохмотьях. У некоторых вместо шапок головы были повязаны грязными тряпками или платками. Не у всех и сапоги были, большая часть их шла в рваных туфлях на босу ногу или поверх рваных портянок. Неудивительно, что за толпой этих новобранцев, шедших с вокзала через местечко к волости, шла еще большая толпа любопытных, преимущественно женщин, детей и подростков, разинув рты на такое невиданное зрелище. У волости все остановились, и кое-кто из любопытных отважился подойти к этим чужакам и спросить: «Збиткеля вы? Скудова?» Прибавляли они, стараясь с чужими людьми говорить по-руському. Некоторые из этих чужих, должно быть, более бывалые и понимавшие по-русски, отвечали: «Кавказ! Грузин!» «Из Кавказа! Грузины!» — поясняли своим спрашивавшие. «Ополченцы?» — спрашивали далее. «Ополчен!» «Вот оно что! Это значит, и их, как и наших, берут!» — рассуждали люди. — Господи милостивый! Сколько этого народу, как в пропасть идет, и конца краю этому не видно! — И чудной же народ какой! — удивлялась какая-то молодая женщина. — Всякого народа на свете много, — объяснил ей какой-то старый мещанин. — Они для себя не чудны, все равно, как мы для себя. Может, они вот смотрят на нас и промеж себя по-своему говорят, что мы чудные. — А так, так, — соглашался кое-кто. — К примеру, как бы вот... Ну, в это время на крыльцо волосного правления вышел офицер, за ним несколько солдат и стражников, и стал он выкликать по бумаге этих ополченцев, да все такие чудные имена, что и повторить никак нельзя. А они откликались, каждый, кому очередь пришла. А после переклички офицер скомандовал: «Разводи по квартирам!» И повели их тремя партиями по трем улицам в село по крестьянским дворам на постой. Перед вечером того же дня на Заречье баба Варвара, стоя у ворот своего двора, жаловалась соседке, вытирая рукавом слезы. «И поставили мне этого азиата. А что мне, бедной, делать с ним? Дети перепугались, попрятались. Вдова ведь я. Сын взяли в солдаты еще в прошлом году. Разве по закону это такая повинность? Пусть бы уж... Тем ставили, где хозяин есть, хоть плохонький. И что мне с ним делать? Хоть сама из хат беги, детей забрамши. А куда уйдешь, если их везде полно? Да и достатки мои не такие, чтобы еще чужого кормить». «Нет, тетка, кормить их казна будет», — ответила соседка. «У Даниловой кузни строят им кухню. Я и сама так думала, да вот староста... проходил и говорил, чтобы не бунтовались люди. Недолго, говорит, и стоять здесь будут они. После покрова дальше пойдут». Баба Варвара недоверчиво покачала головой. «Кто его знает, серденько, правда ли этому? Говорили ведь, что война только 3 месяца будет, а разве уже не 2-й год идет? А вот слыхать, в Киеве объявили, что 7 лет война будет». «Бог его знает», — вздохнула и соседка, — «а нам 3 поставили. Куда их девать при нашей тесноте?» «У вас только 2 девки, да ты, а у нас и своих полна хата. Будь бы это летом, так и на сеновале, и на гумне ночевать не беда. А тут ведь вот покров через неделю. Холода! Покарал нас Бог, и весь мир крещеный с нами. А они, тетка, нашей веры, — молвила соседка. Мимо церкви шли, и все крестились, как и мы. Нашей веры? — удивилась тетка Варвара. А я думала, не турецкой ли? Да как же турецкой, когда у нас и с турками война идет? Нашей веры, — повторил Варвара. А голодьба-то какая? Хоть бы у одного сундучок какой был, или мешок, или хоть узелок какой-нибудь. Голенькие ведь. Съежится в рваном кафтанчике, без шапки, чуть не босой. Ну и народ же несчастный какой-то. Еще хуже нас живут люди на свете, — сказала соседка. Куда хуже. И как с ними говорить станешь? Ведь ни слова не разберешь, когда они промеж себя говорят. А спросишь его о чем, так он тебе на все «хорошо». Одно только слово и знает. К бабе Варваре подошла младшая дочь ее Параска, девочка лет 10. «Мама, пойдем в хату, холодно». «Иди, детка, я сейчас». «Я боюсь маму, там тот сидит». «А Мотря где?» «На огороде картошку копает». «Зови ее, все вместе пойдем, пора и печь топить». В хату пошли они втроем, все вместе. Смелее как-то, безопаснее, хоть крику будет больше, в случае чего. Люди услышат, помощь будет. Тот сидел на лавке у окна, поставив локоть на подоконник, подперев щеку рукой, и смотрел в окно. Черный он был, как цыган, голова и небольшая черная борода всклочены, худой, как щепка, высокий, головою с волока касался, когда встанет, да грустный такой, унылый, будто похоронил только что кого-то родного. Кафтанишка на нем старый, на локтях продранный, штаны рваные, на босых худых ногах дырявые башмаки, веревочками повязанные. Когда Варвара скрипнула дверью, входя в хату с дочками, тот повернулся к ней, кивнул головою и опять отвернулся к окну. — Вы, дети, не бойтесь, они нашей веры, — успокаивала девушка Варвара. — Принеси, Мотря, хворосту печь затопить. Мотря вышла во двор. Баба Варвара приготовляла посуду, а Параск чистила картофель. Вдруг тот быстро встал со скамьи и поспешно вышел из хаты, согнувшись в дверях почти вдвое, чтобы не задеть головою за притолку. «Куда это он?» — удивилась Варвара и бросилась к окну. На дворе Мотря рубила топором толстую дубовую ветку. Тот подошел к ней и взял у нее из рук топор. Мотря отшатнулась в испуге назад, а тот стал рубить хворост. Да так, что гул пошел на весь двор. Дюжий был человек, узловатый, даром что худой. Мотря стояла в стороне, смотрела некоторое время на азиата, потом сгребла охапку нарубленного хвороста и пошла в хату. А я-то испугалась было, когда он у меня топор из рук взял. Даже ноги у меня сдрожали. Думала, хватит по голове топором. Да за что ж бы он тебя по голове топором? Даже с сердцем сказала мать. Ведь они крещеные. А бедность какая, видишь? Как нищие все равно. У них беда еще хуже, чем у нас. Девушки смотрели в окно. Как рубит. Сила-то какая. Пожалуй, как Амелько Кузнецов. Еще и покрепче Амелька будет. Варвара возилась у печи. Мамо, сгреб хворост и несет в хату. — вскрикнул Параск. — Ну так что же? Вошел азиат и сбросил под печь большую охапку хворост. — Спасибо! — ласково кивнула ему головой Варвара. — Хорошо! — ответил он, тоже кивнул головою, сел на прежнее место на лавку и вытер с лица пот рукавом. — Вот так и Микол мой! — думала себе Варвара. Может, кому-нибудь помогает в чужом краю. Охочий он был всякому помочь. А может, уже нет его на свете? И она тяжело вздохнула. Вздохнул и тот. И опять задумался, печально глядя вдаль, подперев щеку здоровенным своим кулаком. Грустно стало всем. И чужак этот, будто ничего себе человек, а как с ним поговорить? Тоскует он, ведь кто его знает? Может, дома у себя оставил мать, сестер, как наш Микола? А может, и жену, и детей? Как его расспросить? Каким языком заговорить, чтобы утешить, развеселить? Сварив кулиш с картошкою, Варвара заправила его салом и луком, вылила в большую миску и поставила на стол. Азиат отодвинулся по лавке дальше от стола. «Видите, дети, какой вежливый!» — сказала Варвара. «Нарежь, Мотре, хлеба!» А сама достала из посудника новую ложку, вытерла ее полотенцем, подала азиату и пригласила его к столу. «Ты уж повечерись с нами, чем хат богата!» Азиат улыбнулся Варваре и покачал головою. «Хорошо». «Ну, садись уже с нами, хорошо», — улыбнулась Варвара, а за нею и девушки. Сели все к столу. Азиат ел очень мало. Еще не опорожнили и половину миски, а он уже положил ложку, кивнул головою и опять свое. «Хорошо». «Да ты ешь еще», — приглашала Варвара. Но он не хотел, взял кусок хлеба и жует себе помаленьку без кулеша. «Может, не по нему еда?» — сказала Мотря. «Может быть, у них такого кулеша не едят?» «А кто ж его знает?» «А может, с дороги устал или нездоров?» «Может, и то», — сказала мать. «Простудился, должно быть, без одежды теплой. Ведь кашляет-то как». Азиат действительно несколько раз сильно закашлялся тяжелым гулким кашлем, будто молотом бил по порожней бочке. Варвара сняла с жерди толстое редно, сложила его вдоль в четверо и постелила азиату на лавке. Под голову дала ему старую Миколову куртку, а накрыться Миколовую же свиткою. «Ложись, отдохни», — пригласила она непрошенного гостя, — «и мы вот уберемся». «Тоже спать ляжем». «Хорошо», — кивнул тот головою. «Хорошо, деда», — прибавил он. «Что оно такое, деда?» — недоумевала Мотря. «Деда», — он показал на бабу Варвару, потом махнул рукою куда-то вдали и опять сказал: «Дуда», и указал себе на грудь и погладил себя рукою по голове. «Вот ты разбери его, то ли мать, то ли жена по-ихнему». Азиат показал сперва на Параску, потом на бабу Варвару и сказал: «Деда». Потом указал на Мотрю и опять на бабу Варвару и опять сказал: «Деда». «Мать», — поняли сразу все. «Это он вас мамою называет, маму!» — воскликнули в один голос девушки. У бабы Варвары слезы навернулись на глаза. «Ну и ложись уже, ложись спать!» — приветливо сказала она, кивая головой азиату. «А вы, дети, убирайте посуду и тоже ложитесь». Вскоре все улеглись. Баба Варвара с Параской на кровати, Мотря в запичку, а азиат на лавке. Ночью азиат несколько раз сильно и долго кашлял своим бухающим, как из бочки, кашлем и вставал к ведру пить воду. Баба Варвара встала утром, когда еще темно было. Девушки еще спали, спал и тот, свернувшись калачом на лавке и накрывшись с головой Миколовую свиткою. Баба вышла во двор. Резкий холодный ветер с густым туманом пронизывал насквозь, и не было возможности закутаться, укрыться от него. Зайдя в хлев, чтобы дать корму корове, баба услыхала, что скрипнула дверь из хаты. То вышел азиат, скорчившись в своем рваном кафтанишке без шапки в дырявых башмаках на босу ногу. «И что это за народ такой нищенский?» — подумала баба. «Все голыши, босяки, оборвыши. Ну, хоть бы шапка была, хуже цыган, право». Тот постоял немного у ворот, подумал, а потом вышел на улицу. Баба выскочила из хлева. «Постой, слышь!» — крикнула она. «Куда ты? Куда это ни свет, ни заря собрался? Вернись!» Тот оглянулся, кивнул ей головой и сказал: «Хорошо». «Дурень ты со своим «хорошо», — с сердцем крикнула баба. «Тебе и дулю покажи, ты все скажешь «хорошо». Вернись, говорю, слышишь?» Тот стоял в недоумении и не двигался. «Вернись, говорю, еще рано, куда тебя несет? В такой холод, без свитки, без шапки, вернись!» И она поманила его рукой к себе. Тот послушно повернулся и пошел за бабой в хату. Вошел, сел на лавку у окна, как и вчера, съежившись от холода. Девушки уже встали и вышли из хаты. Первая возвратилась Параска, ежась от холода, и стала умываться над лоханью, сливая себе на руки из кружки. Азиат подвинулся к ней по лавке, взял кружку и стал сливать ей на руки, чтобы удобнее было умываться. Умывшись и вытершись полотенцем, Параска взяла кружку и знаками показала азиату, что хочет слить ему на руки. «Хорошо», — улыбнулся он и подставил свои огромные, как лопаты, руки. А баба между тем открыла сундук и копалась в нем, чего-то ища. Вошла Мотря. «Топи, Мотря, в печи», — сказала мать, не поднимая головы от сундука. «Вот уже было выбралась эта беда идти куда-то без шапки, вот так по-цыгански». Баба нашла, наконец, Миколову шапку и красный пояс, взяла с лавки теплую куртку сына, что была под головою у азиата, и подала все это ему. «Оденься! Холодно ведь озябнешь! А сапог нет уж, извини!» — показала она ему на ноги и развела руками. Тот послушно взял одежду, покивал бабе головою, проговорил что-то на своем чудном языке, приложил руку к сердцу. «Хорошо, деда». «Ну, ладно, ладно. Одевайся во что есть», — ответила баба и повернулась к печи. Девушки с любопытством, уже без всякого страха, смотрели на азиата. «Мама, у него шея голая, а рубаха рваная и грудь вся открыта», — сказала Мотря. «Может быть, дать ему шерстяной платок, что на жертве, пусть хоть шею и грудь закроет?» «Дай», — коротко сказала мать. «А рубаху вот, как управлюсь, выберу из Миколовых. Чинить надо. Новые все Миколы взял, остались старые, рваные». Мотря подала азиату теплый платок и показала, чтобы он закрыл себе шею и грудь. Он одевался, кивая ей головой и приветливо улыбаясь, и все приговаривал свое «хорошо». Одевшись, он опять направился было к двери, но баба удержала его, показав, что надо еще поесть. «Видите, дети, какой он скромный!» — говорила она. «Даром, что голыш, а в глаза не заглядывает, сам не просит, а еще сторонится. Видно, что из честной семьи не жулик какой-нибудь». И только когда позавтракали, а азиат опять ел очень мало, совсем как дитя, Варвара уже не удерживала его, и он пошел на улицу, где уже показались из других дворов такие же, как и он, голодранцы. Весь день не было постояльца. Все они толпой ходили в волость. Там им что-то читали, что-то приказывали. Потом обедали они в казенной кухне у Даниловой кузницы, и только к вечеру возвратился домой Варварин постоялец. Бабы Варвары не было дома, она ходила в местечко, а когда вернулась, то застала уже азиата и обеих дочек в хате. «Мама!» — весело встретила ее Параска. Он нам рассказывал о себе. У него есть мать, есть три брата малых и одна сестра совсем маленькая. Зовут его так чудно Шия. Шио, поправил ее азиат. Как же вы с ним говорили? Удивилась баба. Так вот, знаками? Повеселел и Шио. Он что-то говорил по-своему, иногда смеялся, оскаливая из-под черных усов белые, как снег, зубы. Веселы были и девушки. В этот день он вечерил с ними уже как свой и несколько раз обращался к бабе Варваре. «Хорошо, деда. Хорошо, Мотря. Хорошо, Параска». Он уже звал их по именам, произносил их как-то твердо, чудно. И этой ночью он сильно кашлял и часто вставал пить воду. Этой же ночью заболела Мотря. Еще совсем темно было, она схватилась и разбудила мать. «Мамо, в горле залегло у меня и душит так, что нельзя и слюнь проглотить. Что ж мне с тобой делать?» Засуетилась баба Варвара и встала, чтобы зажечь лампу. Проснулся Ишио. Сел на лавке и с тревогой и участием смотрел на бабу и на девушку. Мотря горела в жару, лицо ее было красно, а в горле залегло так, что голос почти пропал. — Э, деда! — спрашивал Шио. Баба показала ему на Мотрю, на шею. Он качал головою с сочувствием, разводил руками. Видно было, что жаль ему их, и рад бы он помочь, да не знает, чем и как. Баба натерла Мотре шею мылом и завязала теплым платком. — Ляг, дочка, на печи, да покройся хорошенько, может, в тепле легче тебе будет. Опять улеглись все, но уже не тушили лампу до рассвета. Мотре не только не стало легче, но еще хуже сдавило в горле, когда настал день. Шио, вставший рано, старался, чем только мог, пособить. Нарубил и натаскал хворосту, сам растопил в печи, выхватил у Параски ведро, когда она собиралась идти к колодцу, и принес воды. И всякий раз, входя в хату, он подходил к лежащей на кровати Мотре, брал ее за руку, касался рукою ее горячей головы, покачивал с соболезнованием головою и разводил руками. После завтрака Варвара пошла в местечко за врачом. Параска убрала посуду, подмела хату, Шио вынес лохань с помоями, а потом сел на лавку и все время не сводил глаз с больной Мотри, покачивая по временам головою. Баба Варвара привезла врача. Осмотрев больную, он сказал, что у нее будет нарыв в горле, помучит ее дня три и прорвется. Прописал полоскание, велел тепло укутывать шею и уже собирался уходить, когда обратил внимание на азиата. — А это у вас постоялец? — Мало у вас своей беды, так еще чужого вам накинули, — сказал он. — Какая с ним беда, паночку? — ответила баба Варвара. — С ним хлопот нам нет, он смирный, людяна, еще и помочь старается, чем может. А вот будьте добры, не потрудитесь ли его осмотреть? Так кашляет ночью, что просто слушать невозможно. Пришел он сюда, оборванный в лохмотьях, босой, как видите, без шапки. Не дали бы вы ему чего-нибудь от этого кашля? — просила она. Врач подошел к Шио. — Кашляешь, голубчик? — спросил он. — Хорошо. — Вот так он на все... «Хорошо, — говорит, — больше не знает по-нашему, — сказала Варвара. «Расстегнись, друг», — сказал ему врач, показывая знаком на куртку и вынимая свою трубочку для выслушивания. Шио расстегнулся. Врач обслушал его грудь, обстукал. «Плохи дела его, баба», — сказал он, обращаясь к Варваре. «У него чахотка». При плохих условиях при солдатской службе он долго не протянет. Плохи дела. — Вот тебе на! — воскликнула Варвара. — Зачем же его больного взяли, из дому выгнали и сюда пригнали в такой холод без одежи теплой? Врач сдвинул плечами. — Кто его знает? Должно быть, проглядели врачи, когда принимали на службу. Ошибки бывают. Да и вообще эти кавказцы народ не крепкий и к нашим холодам непривычны. Я ему дам порошков от кашля. Когда придете в больницу за лекарством для дочери, вы мне напомните, чтобы ему дать. Кашель немного легче станет, но чахотка пойдет дальше. Ее при таких условиях остановить нельзя. Не будет из него уже толку. Варвара опять пошла в больницу за лекарствами. Мотре дня через три стало легче, а постояльцу Шио мало помогли порошки, которые принесла ему Варвара из больницы. Через неделю Шио однажды под вечер пришел в хату бабы Варвары, уже одетой в солдатскую форму, в шинели, шапке и сапогах. Он отдал Варваре Миколову шапку, куртку и теплый платок. «Хорошо, деда». «Врагам твоим был так хорошо», — сердито и с сожалением проговорила Варвара. «Ты хоть платок себе оставь закутать шею». «Шио», — поправил он, не совсем поняв бабу. «Хорошо, деда», — прибавил он, принимая платок. Теперь стали ходить новобранцы на учения чуть свет, и Шио не успевал позавтракать у бабы, а возвращался поздно, сумерками усталый, изнеможенный, и не хотел ничего есть. Он ложился на лавку и тяжело дышал, и в груди у него клокотало и свистело так, что иногда казалось, будто кипит вода в котле. Ночью он кашлял хуже прежнего. Однажды ночью он так сильно закашлялся, что даже застонал, а баба Варвара проснулась. — Деда! — услыхала она тихий стон. — Деда! — Что тебе? Шио молчал. Слышно было только клокотание в его груди. Варвара встала и зажгла лампу. Шио сидел на лавке, а перед ним на полу была лужа крови. Окровавлена была и сорочка его, и даже борода, в груди его клокотало, и он держался рукою за сердце. — Что с тобой, голубчик? — всплеснула баба руками в испуге. Шио только головою покачал, он не мог говорить и только рукой указал на ведро с водою. Варвара поспешила подать ему воды, он долго и с жадностью пил. — Ты лег бы, — сказала ему баба, показывая на лавку. Шио отрицательно покачал головою. Баба взяла полотенце, смочила его в воде и вытерла ему бороду, сорочку. — И что мне с тобою делать? — приговаривала она. — Ведь до рассвета еще сколько времени. Шио молчал, тяжело дыша, в груди его клокотало страшно. До самого рассвета просидела возле него Варвара. Несколько раз она подавала ему воды. Кашель несколько успокоился, и перед рассветом Шио лег изнеможенный. Утром он не пошел на ученье. Есть ничего не хотел, только пил с жадностью. После завтрака баба Варвара стала одеваться, чтобы идти за врачом, но в это время пришли двое солдат, один такой же азиат, другой наш. Баба рассказала им про несчастье с постояльцем. Они постояли немного, азиат поговорил по-своему с Шио, и оба ушли. А часа через два приехали на повозке и забрали больного в лазарет. Как-то пусто и тоскливо стало в хате, когда увезли Шио. Привыкли уже к нему. Но прошло несколько дней и стали привыкать к этой пустоте. Иногда вечерами девушки вспоминали азиата Шио, и баба Варвара тогда грустно вздыхала. Прошло недели две. Случайно Варвара узнала от людей на базаре, что в большой Лейбиной гостинице устроен лазарет для новобранцев, и почему-то потянула ее пойти туда и проведать своего бывшего постояльца. «Может быть, допустят к нему?» — думала она. Ведь никого тут близкого у него нет, ни матери, ни сестры. Некому проведать его больного. У входа стоял солдат. — Чего тебе, бабка? — спросил он. — Тут у вас, земляк, больные лежат новобранцы, азиаты. — Тут. — Мне, бродной, проведать тут одного. Постояльца моего сюда завезли. Шия прозывается, а? — Проведать? — А ты зайди дежурного фершелу, спроси. Варвара вошла в сени, допыталась фельдшера. — Шия такой у вас есть, паночку? Азиат, новобранец. — Шия, кажись, есть. А чем он болен? — Чахотка, — сказывал доктор, — кровью кашлял он. — Есть, есть. Помирает он, бабка, скоро кончится, не ходил б лучше. Варваре больно сжалось сердце и сильно жаль стало. — А может, так, хоть издали посмотреть его, дозволите, хоть перекрестить его? — просила она. — Ну, иди, — сказал фельдшер и повел Варвару. В невысокой длинной комнате стояло кроватей 10, и на всех лежали больные солдаты. Фельдшер подошел к последней койке в углу у печки. Варвара, взглянув на больного, едва узнала его. Хотя и раньше он был худой, но теперь высох еще больше. Один костяк остался. Лицо потемнело, как земля, глаза ввалились и сверкали, как два уголька в печи. Он узнал Варвару. В глазах его блеснула радость, и он шепотом без голоса позвал ее. — Деда! — Бедный ты, Шия, сиротина сердешный! — тихо промолвила баба и не могла удержать слез, подступивших ей к горлу. — Деда! — прошептал больной и взял ее за руку своею костлявую, горячую, как огонь, рукою. — А можно ему, паночку, хоть пару яблочек? — спросила Варвара фельдшера, вынимая из платочка яблоки. Фельдшер махнул рукою. — Куда и там, бабка? — Кроме воды ничего не принимает с той поры, как поступил. Шио взглядом поблагодарил бабу и покачал головою, что не может. Варвара спрятала назад яблоки, вытерла рукавом слезы и постояла, тихо, не сводя глаз с исхудалого лица больного. — К ночи кончится, — тихо сказал ей фельдшер. Сильно кровью истек. Варвара вздохнула и трижды медленно перекрестила больного. — Прощай, Шия. — Хорошо, деда.